Глава 9. Иногда быть вместе не значит быть рядом. Аудиенция у правителя Хорогина вымотала Тмора до невозможности. Мало того, что Эр Аллен, осведомленная Ролдом и Байдой о временной неуравновешенности Арна, чуть ли не в ультимативной форме потребовал, чтобы Тмор свел свои прогулки по Хорогину к минимуму, так он еще и настоял на том, чтобы в тех случаях, когда темный маг покидает пределы резиденции Абхаш, при нем находился кто-то из присутствовавших на аудиенции. То есть кто-то из сладкой парочки с потрохами, сдавшей Тмора владыке Хорогина. И это еще можно было считать победой, поскольку изначально Эр Аллен вообще настаивал на сопровождении Тмора в его прогулках по городу взводом владычьих гвардейцев. Понятно, что все это подавалось под соусом защиты от предполагаемых наемных убийц, большая вероятность появления которых правителю откуда-то была известна. Но Арну от этого легче не было. Ну а когда они без помощи Аролда Тмору все же удалось отстоять свое право не таскать по городу хвост громыхающего убийственным железом конвоя, и аудиенция близилась к завершению, расслабившийся от своей маленькой победы Арн пропустил таки удар. Эр Тмор. «В завершение нашей беседы я бы хотел задать вам несколько вопросов», — мягко проговорил Эр Аллен и тут же уточнил, словно успокаивая молодого мага. «Нет-нет, речь пойдет не о ваших предках. Об этом мы еще успеем поговорить, не так ли?» «И на том спасибо». Тихо себе под нос буркнул Тмор, которого откровенно достала любознательность правителя в отношении сумеречных драконов. «Да, так вот, у меня к вам пара маленьких вопросов. Скажите, Эр Тмор, как вы прошли защиту дворца?» С самым невинным видом поинтересовался Эр Аллен. И Тмор возблагодарил все и вся за то, что его эмоциональные блоки после недавней встряски уже несколько дней как окончательно пришли в норму, и на лице не отразилась вся та гамма чувств, что вихрем пронеслась в его душе. «Эр Аллен?» — приподнял бровь Тмор, изображая удивление и непонимание. «Ну же, Эр Тмор, не надо строить из себя белую овечку», — покачал головой правитель Хорогина. «Мои подчиненные провели большую работу, чтобы понять, кто именно вскрыл защиту дворца. Вопросы лишь два. Зачем вы это сделали? И как?» «Эр Аллен, я не...» «Тмор, я же сказал, не стоит». Тон Хорга похолодел, а Ролд с Байдой постарались сделать вид, что их в кабинете вообще нет. «И все-таки...» «Могу я хотя бы узнать, почему ваши подчиненные решили, что это я проник во дворец?» — вздохнул Тмор. «О, нет ничего проще. Во время планового обхода внешних стен той ночью дневальный маг обнаружил на мостовой, чуть ли не вплотную к периметру, отблеск узора разумного существа. К вашему сведению, уставом караульной службы предусмотрено снятие слепка отблесков с прилегающей к периметру территории и их последовательная сверка каждые 2 часа по ночному расписанию. Так вот, судя по интенсивности, разумный, оставивший этот отблеск, провел у стены не менее часа. Согласитесь, весьма странное обстоятельство. Надо ли говорить, что после масштабной сверки известных моим службам узоров совпадение было обнаружено? Специалисты дают 99-процентную вероятность того, что отблеск принадлежал именно вам. И это в ту самую ночь, когда был совершен взлом защиты дворца. «Мало ли. Может, у меня там свидание назначено было», — пробурчал Тмор. «Глухой ночью, в темном переулке, без всяких ориентиров для возможной встречи. Вы плохо думаете о моих разыскниках, а они привыкли делать свою работу очень качественно. Ну кто станет торчать за полночь у глухой дворцовой стены просто так? Не смешно, Эр Тмор». «Скажите, Эр Аллен, а я вообще-то выйду отсюда самостоятельно?» — хмыкнул Арн. «Клянусь стихией, что не стану наказывать вас за проникновение во дворец и кражу имущества, если ответите на 2 моих вопроса о причинах и способе вашего проникновения во дворец». Милостиво кивнул Аллен, и над его вытянутой ладонью вспыхнул клубок тьмы. «Зачем и как?» — вздохнул Тмор. «Именно. Я вижу, мы понимаем друг друга. Тмор, я действительно не собираюсь сажать вас в темницу или казнить. В конце концов, кража тапочек не самое ужасное преступление в мире. Но вы каким-то образом умудрились за полчаса проделать то, что не удавалось ни одному магу меньше, чем за полгода. И нам жизненно важно знать, как вы это сделали. проговорил Аллен и, сделав небольшую паузу, продолжил. «Так что?» «Хорошо», — кивнул Тмор, обменявшись с Оролдом ворохом мыслеобразов. «Я расскажу». К концу повествования Арна Аллен полностью растерял свою фирменную невозмутимость Хорга. «Но зачем вам это понадобилось?» Правитель обвел испытующим взглядом троицу визитеров, и Тмор со вздохом выложил на стол два артефакта, так и проболтавшихся все это время в одном из многочисленных карманов его экипировки. Объяснение того, зачем именно два человека и Хорг ломанули дворец владыки, заставило Аллена окончательно забыть о том, что он Хорг, и зайтись в сумасшедшем хохоте. «Нет, ну это ж надо! Взломать дворец, поднять на уши оба кабинета и всех городских хранителей, включая корпус дознавателей, только для того, чтобы подарить тебе тапочки с сиреневыми помпонами!» Со всхлипом проговорил Аллен, а когда немного успокоился, глубоко вздохнул и продолжил уже нормальным тоном. «И это вместо того, чтобы просто прийти ко мне и посоветоваться. Ну ладно, Оролд и Тмор, но Байда, ты же провел в моем артефактории больше времени, чем его нынешний хранитель. Неужели было трудно для начала попробовать отыскать необходимый амулет там?» «А он там есть?» — тихо спросил артефактор. «В том-то и дело, что да», — кивнул Аллен. «Когда я узнал, что Брос выжил после Круга Чести, меня крайне заинтересовал способ его побега. После недолгих поисков в библиотеке я пришел к выводу, что это мог быть только личный портал. Вот тогда я и обратился к хранителю артефактория, и тот довольно быстро принес мне амулет-блокиратор. Я думал передать его Тмору, но вы решили вопрос иначе, и просьбы о помощи я так и не дождался. Теперь понятно, почему». «А сообщить нам об амулете было сложно?» — хмыкнул Тмор. «Плох тот правитель, что решает проблемы своих подданных вместо того, чтобы помочь им решить их самостоятельно». Ровным, хорговским тоном проговорил окончательно пришедший в себя Эр Аллен. «Что ж, как и обещал, я не стану наказывать вас за проникновение во дворец и кражу коронного имущества. Только один вопрос». На лице Байды явно проступило выражение а-ля «Ну чего еще тебе с-под нас надо?» Оролд толкнул артефактора в бок, Отмор напрягся. Вопросы Аллена его откровенно достали, до самых печенок. «Не надо так сурово хмуриться, Эртмор, это просто мое любопытство», заметил выражение лица Арна правитель и весело усмехнулся. «Скажите, а тьме понравились тапочки?» «Она была от них в восторге, Эр Аллен», сухо ответил Тмор, поднимаясь с места. «Это было невежливо. Если уж владыка разрешил сидеть в его присутствии, то встать можно было тоже лишь с его позволения. Впрочем, хозяин кабинета, кажется, даже не заметил этого нарушения этикета». «Что ж, Эры, благодарю вас. Вы с успехом развеяли мою скуку. Аудиенция закончена!» Все так же, пряча в уголках рта улыбку, чопорным тоном произнес правитель Хорогина, и поднявшиеся с кресел визитеры, отвесив церемониальный поклон, покинули кабинет. А на выходе из замка их догнал один из дворцовых слуг. Сучил Тмору конверт весьма официального вида, обвешанный печатями и запечатанный сургучом. И тут же исчез, так и не проронив ни слова. Арн хотел было вскрыть конверт прямо на ступенях дворца, но Оролд, молча освидетельствовав печати, только покачал головой и, отобрав письмо, спрятал его за отворотом камзола. На удивленный взгляд Тмору он ответил: «Скроем дома». До резиденции добирались молча. И дело было не только в том, что, по сути, владыка Хорогина за время аудиенции чуть не вывернул им мозги наизнанку. У каждого из троицы, сидящей в экипаже, катящемся по древним мостовым Айнмора, были свои причины для задумчивости. У Оролда в голове крутились пункты подготавливаемого им и Ассаном соглашения с Дукой о Праш. Тмор размышлял о предстоящем визите в столицу Рисов к Шарху и только что полученном письме, а Байда, впрочем, о чем думал странный артефактор, было несложно понять по ровному голодному урчанию его брюха. «Оролд», отвлекшись от мыслей о Шаэре, произнес Тмор, «от Грыма вестей нет? Вроде бы посылка уже должна быть у нас, а о ней ни слуху, ни духу». «Грым в росте», — задумчиво ответил Оролд. «А посылка в пути. Даже если с ней, тьфу ты, с ним что-то случилось, мы этого не узнаем, пока наемники не приедут в Айнмор или не вернутся домой». «Значит, ждем?» — вздохнул Тмор. «Значит, ждем», — согласно кивнул Хорг. В экипаже снова повисла тишина. Письмо вскрыли за обедом, и, прочитав его, Тмор только хмыкнул. Содержание письма весьма успешно отвлекло его от бесплодных попыток размышления о Шархе. «Что там?» — поинтересовался Арулд. «Чем нас решил порадовать Эр Аллен на десерт?» «А ты откуда знаешь, что это он?» Арн удивленно воззрился на Хорга, на что тот только пожал плечами. «Обвес! Печати Малого Совета Кланов и личная печать Владыки. По ним нетрудно догадаться, кто автор этого творения», — заметил Арулд. «Так о чем он тебя извещает?» «Предупреждает», — криво усмехнулся Тмор. «Пишет, что в случае первого же серьезного инцидента с моим участием, Совет Кланов будет вынужден выслать меня из Хорогена не меньше, чем на 5 лет». «Вот так-так», — Байда побарабанил пальцами по столешнице. «Что-то мне это не нравится, други, очень не нравится. Подобная плюха совсем не в стиле нашего владыки». «Ну, в данном случае поделать ничего уже нельзя», — флегматично пожал плечами Арроуд, успевший отобрать у Тмора конверт и бегло пробежаться по нему взглядом. «Решение уже принято. Фактически это готовый приговор с отсрочкой исполнения». Так что, братец, тебе остается только очень внимательно смотреть по сторонам и постараться не вляпаться ненароком в какую-нибудь дурно пахнущую историю. То в свете известий от Грыма выглядит достаточно проблематично. «Да уж, вот тебе и отсутствие наказания», — вздохнул Тмор. «Точно», — просветлев щелкнул пальцами пребывавший до этого в задумчивости Байда. «Арролд, посмотри внимательно. На самом письме есть печать владыки?» «Нет», — нахмурившись, ответил тот, внимательно осмотрев подвешенные к листу печати. «Думаешь?» «Именно», — удовлетворенно кивнул артефактор. «Это вполне в духе Аллена». «А теперь можно то же самое, только внятно?» — поинтересовался Тмор. «Печать владыки стоит только на конверте. Он не удостоверял сам текст. А это значит, что если даже ты вляпаешься, то прежде чем тебя выслать, Малому Совету необходимо будет заручиться согласием владыки или вынести вопрос на решение всего круга семей. Так что можешь считать это письмо предупреждением о том, как могут развернуться события», — пояснил Байда. «И не только», — перебил артефактора Арролд. «Что ты имеешь в виду?» — не понял мастер. «Эр Аллен еще и соизволил приоткрыть нам часть чьей-то задумки по нейтрализации одного сумеречного дракона». Арролд откинулся на спинку кресла и окинул довольным взглядом сидящих напротив людей. «Если я правильно понимаю, то этот документ, Тмор, ты не должен был увидеть ни при каком раскладе, до тех пор, пока ему не придет время вступить в игру. Смотрите, что у нас получается. Кто-то, пусть будет Рион, задумал расправиться с Тмором с помощью наемников. Кланы из тех, что поддерживали Броза, об этом знают. Еще бы, ведь именно на их плечи лег поиск подходящих охотников. Так? Но в исходе охоты они не уверены, а убрать с глаз долой неуравновешенного сумеречного дракона, в любой момент готового испепелить обидчика, хочется. Уж очень им неуютно от такого соседства, и гложут опасения, что именно на них окажется направлена ярость Арна в случае неудачи наемников. И в результате появляется вот такой текст. Иначе говоря, как ни повернется дело, а дракон будет нейтрализован. Так или иначе, главное... при провале охоты, не дать ему времени на сбор информации и оперативно выкинуть из Хорогена, а там можно будет и спокойно почистить хвосты. С твоих слов получается, что в их глазах я просто-таки одержимый манией мести сумасшедший, пробурчал Тмор. Эй, не забывай, что о сумеречных драконах большинству хоргов известно только то, что говорится в легендах, усмехнулся Байда. Помнится, лет 200 назад в здешних театрах даже была мода на пьесы с непременным участием арнов, мстящих за что ни попадя. «Ладно, ладно, я понял», — вздохнул Тмор и нахмурился. «Остается только удивляться, отчего Брос не был в курсе этой мифической тотальной мстительности моих предков». «О, думаю, как раз он прекрасно знал все особенности психологии арнов, иначе бы и не стал затевать всю эту чехарду с заложниками», — задумчиво протянул Байда. «Так или иначе, но по его расчетам, ты должен был отдать ему кристалл, а дальше... либо умирает и Арн, и заложник, либо только заложник, но виновными оказываются рисы, а Лич таким образом избавляется от ставших ненужными союзников. Правда, не ясно, как в этом случае он намеревался выжить сам, но это только мои догадки». «Думаю, второй вариант вернее», — апатично кивнул Тмор, старательно удерживая в себе клокочущую ярость и боль, поднимавшиеся в душе каждый раз, когда он вспоминал о событиях на заимке. Не зря же он сначала хотел использовать как заложников хоргов, вражда темных рас и так далее. Да и о том, что я прошел слияние, Риссам он так и не рассказал. Думаю, тоже не без задней мысли, а? Может быть», — покивал Арролд, но, заметив, как побледнело лицо побратима, тут же встрепенулся. «Матушка Ирна, скорее!» Ворвавшийся в столовую полуйотунша, только взглянув на медленно расползающуюся вокруг Тмора почти незаметную темную дымку, возмущенно фыркнула на не уследивших за речью Арролда и Байду, подлетела к Арну, встала за его спиной и, обняв за плечи, запела что-то тихим, но очень низким голосом. Тмор вздрогнул и обмяк в кресле, а призрачный туман вокруг моментально рассеялся. «Фух, напугали старую!» — распрямившись, покачала головой домоправительница. «Все с ним в порядке. И чего было шум поднимать?» «Да?» — недоверчиво покосился на Тмора Арролд. «Именно!» — кивнула полуйотунша. «Я бы даже сказала, что он сам спровоцировал этот всплеск. Зачем-то ему это понадобилось?» «Зачем-то? Надо же мне что-то с шархом решать, а голова абсолютно никаких идей выдавать не хотела!» Пробурчал, поудобнее устраиваясь в кресле, очнувшийся от йотунской колыбельной Тмор. «Ну, конечно. А предупредить ты нас не мог?» — вспылил Арролд. «А тогда бы ничего не получилось», — развел руками юноша. «Но вы уж извините, просто этот ургов Рис у меня с самого дворца из головы не выходит. Вот я и...» «Блин, куда я попал? Тмор, тебя что, Арролд покусал? Это заразно, да?» — возвел очи горе Байда. «Это о чем?» — не понял Хорг. «Кто ты не понял, интриган белобрысый? Он же не только собственными чувствами манипулировал. Он еще и нас к нужной теме для пущего эффекта подвел». «С кем поведешься?» — развел руками Тмор. «И вообще что? У вас одних монополия на использование окружающих в своих далеко и близко ползущих планах». «Это когда это мы тебя использовали?» — возмутился Арролд, но под насмешливыми взглядами остальных присутствующих, включая матушку Ирну, сдулся. «Напомнить?» — только что не промурлыкал Арн. «Не надо», — вздохнул Хорг и перевел тему. «С шархом-то что-нибудь решил?» «Вроде бы да, но надо будет на месте посмотреть», — неопределенно пожал плечами Тмор. Их весьма занимательную беседу прервало появление Лероя. Шебутной громе вихрем пронесся по столовой и, замерев перед хозяином дома, доложил, что перед воротами остановилась повозка и шестеро конных наемников. Посланников Грыма с комфортом разместили в цокольном этаже резиденции, а пленника устроили прямо под ними, в подземелье. Допрос же решили отложить на вечер, тем более что после манипуляций с собственными эмоциями Тмор еще не чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы исследование разума, притащенного наемниками Хорга со смутно знакомой физиономией, прошло без последствий для здоровья допрашиваемого. Все-таки сознание штука тонкая, и сломать его порой куда легче, чем кажется. Едва стемнело, камеру к вербовщику, только-только очухавшемуся от непомерной дозы снотворного и еще толком не разобравшемуся, где он находится, вошли трое. Два человека и Хорг. «Хороший вечер, Эр Иллой», — проговорил молодой круглоухий, шагнув к лежащему на топчине белогривому. «Неужели владетель Апнест все никак не успокоится? Вроде же наглядно доказали ему, что не стоит лезть к Абхаш». «Где? А?» Обведя мутным взором темное помещение, пробормотал Хорг. «Ну-ну, Эр, не стоит так уж переигрывать», — покачал головой круглоухий, присаживаясь на корточки перед пленником. «И нападать на меня тоже не стоит. Ничем хорошим для вас это определенно не обернется». «Ну, я же говорил...» Последние слова Тмор произнес, ухватив за шею печатавшегося спиной в дикий камень стены Хорга так, что из-под совсем нечеловеческих когтей на пальцах, впившихся в горло Иллоя, выступили мелкие красные капельки. Хорошенько встряхнув белогривого так, что у того аж зубы клацнули, Тмор опустил его обратно на топчан. «Будьте паинькой, Эр, не заставляйте меня злиться!» Чуть полыхнули в темноте алым отцветом глаза круглоухого. И в следующий миг Хорг обмяк, а Тмор положил ему на лоб свою ладонь и замер на месте, прикрыв глаза. Очнулся Иллой от лязга захлопнувшейся обитым железом мощной двери в его камеру И еще услышал, как один из спутников странного Круглоухого что-то пробормотал. А потом глаза Хорга закатились, и он уснул. Забылся тяжелым и очень крепким сном. «Ну и зачем ты устроил это представление?» — поинтересовался Байда у Тмора, едва они покинули камеру вербовщика. «Мастер, Иллой провел во сне почти декаду. Его Рамми, это лекарь Грымовский, чуть ли не на внутривенном питании держал. Представляешь, в каком заторможенном состоянии он проснулся? С одной стороны, это вроде бы и неплохо. Все его мыслеблоки давно упали, и разум беззащитен, словно он только что родился. Но с другой стороны, представляешь, как сложно что-то найти в заторможенном сознании, когда ни логические, ни ассоциативные цепочки толком не работают. И что, прикажешь мне самому всю его память шерстить, пока на нужные воспоминания не наткнусь? Это ж сколько времени надо?» Поднимаясь по лестнице, отвечал Тмор. «А так, хороший выброс адреналина великолепно стимулировал работу мозга, что и позволило мне справиться с работой за считанные минуты». «Байда, не задавай ему больше таких вопросов», — попросил Арольд. «Еще одну такую лекцию я без вреда для моей хрупкой психики не выдержу. А тебе, Тмор, надо лекции в академиях читать. Любого студиоза на раз-два усыпишь». «Но-но», — мыкнул Тмор, открывая дверь в излюбленную гостиную. «Смейся, смейся. Зато я знаю, кто заказчик, а ты нет». «Можно подумать, оно так уж важно. Уже из личности этого вербовщика понятно, кто отдал приказ», — фыркнул Арольд, падая в кресло. «Апнест явно никак не хочет успокаиваться. Ну а раз верна эта часть моих умозаключений, то, думаю, можно допустить, что и вторая половина о причастности Риона тоже верна». «А вот сейчас как дам больно!» Вспомнив старый анекдот, процитировал Байда. Тмор тихо рассмеялся, а вот Арольд, незнакомый с творчеством одномерян, обосновавшихся в его гостиной Круглоухих, только пожал плечами. «Как ни странно, но ты прав», — деланно удивленно покачал головой Тмор. Рион действительно связывался с Апнестом по переговорному шару и просил помочь в поисках наемников для моего устранения. Причем, судя по воспоминаниям присутствовавшего при этой знаковой беседе Иллоя, князь Инил, кажется, действительно слетел с катушек. По крайней мере, видок у него так себе. То не помешало ему назначить цену в 40 тысяч золотых марок за мою голову, а Апнесту заочно прикарманить большую их часть. Никак котоподобно решил отбить те деньги, что его папенька отдал за твою трость», — хохотнул Байда. «Похоже на то», — ухмыльнулся Тмор. «Все это, конечно, весело, но что мы теперь будем делать?» — вздохнул Арольд, принимая из рук бесшумно нарисовавшегося в комнате Лероя кружку с Лиалом. «Опять созывать членов клана и нанимать грымовских мордоворотов? Не жирно будет?» «О как! Арольд, владетельный эр Абхаш! От вас ли я слышу столь меркантильные слова?» — деланно изумился Байда. «Неужели сбылись мечты вашего покойного батюшки, и вы, наконец, научились ценить эти маленькие смешные желтые кругляши? Старик от счастья в гробу перевернется». «Оставь, Байда», — отмахнулся Арольд. «Просто те суммы, о которых идет речь, могут пробить брешь даже в немаленькой казне нашего клана, знаешь ли». «Посмотри на это с другой стороны, Арри», — задумчиво проговорил Тмор, принюхиваясь к аромату ханьского чая, принесенного Лероем для мастера-артефактора. «Это же неплохое вложение средств». «Вот как?» «Ну-ка поясни, не понимаю», — заинтересовался Байда, даже не заметив, как Арн стянул у него из-под руки только что наполненную чаем пиалу. «А что тут понимать?» — пожал плечами Тмор. «Сейчас у нас уже есть неплохие отношения с наемниками Роста. А кто является основным тамошним покупателем артефактов?» «Они и являются. Местные жители в основном всякую ерунду-мелочевку заказывают», — пробормотал Арольд, а через мгновение в его глазах мелькнуло понимание. «Ну, конечно. Раньше они закупались амулетами-оберегами у самого клана Апнест, под чьим покровительством и находится город, либо вынуждены были делать персональные, а следовательно дорогие заказы через башню. Рид, конечно, не мог особо высунуться, чтобы не огрести от магов Апнест за излишнюю ретивость. Хотя я с ним еще поговорю о правильном ведении дел клана на местах. Но сейчас у нас есть фактически налаженный канал сбыта. А если еще договориться с Гротом и Маршем, то при нынешнем, скажем так, условно-плачевном состоянии дел клана Апнест и без того больше ориентированным на арендные доходы, мы имеем очень неплохую возможность подмять под себя торговлю артефактами по всему полуночному Хорогину. Об этом нужно поговорить с Райана. Если старик согласится, то другим поставщикам на полуночи вообще делать нечего будет. И Ассан, обязательно нужно столковаться с ним. Пусть прошерстит наши производственные мощности. И со мной, пустоту заметил Байда, а уловив на себе взгляд от Мора и Оролда, пожал плечами. А вы как думали, я тоже люблю хорошо покушать. А для этого обычно нужно хорошо поработать. И самое главное, хорошо расторговаться наработанным. Так что если ты, Оролд, всерьез решил начать торговую экспансию в полночных марках, то я в деле. А кто-то говорил, что если разумный, настоящий ценитель качественной работы, то ему должно быть не влом добраться до Айнмора. Не помнишь, кто бы это мог быть? Елейным тоном поинтересовался Оролд. Ха, я от своих слов и не отказываюсь. Закрутив ус, ухмыльнулся Байда, которому Лерой уже принес другую пиалу. «Но кто сказал, что я собираюсь торговать своими артефактами? Ученик мне на что даден? У меня от его поделок уже 4 шкафа по швам трещат». «Ну ты ухарь!» — восхитился Тмор. «Пополам?» «На моем оборудовании», — скорчил высокомерную мину артефактор. «Четверть». «Согласен». «Тебе», — кивнул Тмор. «Ладно уж, треть», — вздохнул Байда. И, взглянув на выжидающую уставившегося на него Арна, пояснил. Мне треть, тебе две. Договорились? И материалы твои, утвердительно кивнул Тмор. Плюс четверть от тех трофеев, что ты притаскиваешь из подземелий, тут же отреагировал Байда. Шестая часть. У меня еще обязательства перед алхимиками, покачал головой Тмор. Пятая, и я дам тебе допуск к моим записям по распознающим плетям. И очищающим. «Зачем тебе это рухлить? Неважно. Так что?» «Эх, урк с тобой», — махнул рукой Байда. «И все-таки?» «Ну, если я правильно понимаю, ими же можно не только воду от примесей чистить, но и металлы. Да и осадок фильтровать», — ухмыльнулся Тмор. «А, молоток. Мысль интересная. Поработаем вместе?» «А то», — согласно кивнул Арн. «Эй, торговцы, я вам не очень мешаю. И вообще ничего, что я еще не дал согласия на торговлю вашими поделками через наше представительство в Росте, которое, по-хорошему, еще и не существует толком». Вклинился в переговорный процесс Оролд, но люди только хмыкнули в унисон. «С моим-то клеймом сам себя прибыли лишаешь, законных 10%. Тмор, это с твоей долей, между прочим». «Какого перепугу?» — возмутился Арн. «За использование моей торговой марки», — развел руками Байда. Наконец, поняв, что эти двое, пока не договорятся, не успокоятся, Оролд поднялся с кресла и отправился на поиски своей супруги, с обеда прочно обосновавшейся где-то в дебрях библиотеки. А на следующее утро Тмор отправился в Шаэр, проведать Шарха. Тенью скользнув по полупустым, продуваемым ветрами улицам столицы, Арн для начала решил заглянуть в зал танцев, принадлежащий Лоране, и с удивлением заметил, что тот открыт. Войдя во двор, молодой человек огляделся. Несмотря на то, что ворота были открыты, свидетельствуя о том, что какая-то жизнь в этом здании есть, открывшееся его взору зрелище создавало унылое впечатление. Выключенный, засыпанный, облетевший листвой фонтан, давно не метенные дорожки, по которым ветер гоняет пыль и все ту же вездесущую палую листву, и тишина. Хотя откуда-то изнутри здания доносятся еле слышные звуки ударов, словно кто-то колотит тяжелым деревянным макетом по не менее деревянному манекену, отрабатывая точность ударов. Интересно, кто бы это мог быть? Пройдя через внутренний двор и испытательную полосу, навевавшую не самые лучшие воспоминания, Мор углубился в переходы здания и вскоре вышел на небольшую галерею под потолком самого зала танцев, огромного, пустого помещения с высокими стрельчатыми окнами, сквозь которые на песчаный пол зала лились нескончаемые потоки света. А в центре этого помещения крутилась, время от времени размываясь в пространстве, огненно-волосая фигура, со стервенением лупцующая в конец замордованный манекен, длинным, разлохматившимся у острия дрыном. Еще с полчаса Тмор наблюдал этот неистовый танец, а потом Шарх просто упал там, где стоял. Распластался под ногами своего противника в полном изнеможении. Тмор спустился к нему, и аккуратно проник в сознание мастера клинка. Это было удивительно несложно. Щиты Шарха, если у него таковые и были, пребывали в самом плачевном состоянии. Он вообще оказался вымотан до предела. «А ты, оказывается, действительно ее любишь, да? А я-то голову ломал, что бы такого придумать, чтоб тебя по-настоящему проняло?» Голос, раздавшийся над головой Риса, заставил Шарха раскрыть глаза и вскочить на ноги, озираясь по сторонам в ожидании нападения. Но вокруг было пусто. Рис было расслабился, посчитав, что ему послышалось от усталости. Но раздавшийся чуть ли не в его голове смешок заставил его встрепенуться. «Почему уже чуть ли не в голове? Именно там я и есть. Знаешь, я хочу рассказать тебе одну историю. Тебе понравится. Лорана, по крайней мере, от нее оторваться не может. Да, послушаешь? Впрочем, о чем это я? Конечно, послушаешь. И посмотришь». Шарх сдавил голову руками, пытаясь избавиться от голоса, начавшего нашептывать ему что-то странное, страшное. Но все было бесполезно. Тот, если и реагировал на потуги Риса, то разве что коротким, холодным смешком, и снова начинал шептать, нагоняя жути, подкидывать какие-то странные безмолвные картинки, от которых веяло страхом, болью и безысходностью. Через секунду Шарх захрипел, лицо его побагровело, и, закатив глаза, Рис повалился на пол, судорожно суча ногами. Отпустив тени, Тмор склонился над тяжело дышащим врагом. Смотревшись в искаженное ужасом лицо, он удовлетворенно кивнул, распрямился и вышел вон. «Боль за боль! Это честно!»